Как вызвать искренний интерес? Как мы уже писали ранее, в первую очередь важно не отбить природный интерес ребенка к обучению. Причем это касается как педагогов, так и родителей, так как и те, и другие могут являться причиной его утраты. Но что же делать, если ученик уже утратил интерес к учебе? И что делать, когда нужно изучить что-то, что будет необходимо ученику в будущем или уже необходимо, но при этом совершенно не интересует его? Ну, к примеру, хотя бы банальные правила дорожного движения, которые должен знать каждый ребенок, живущий в городе, просто чтобы его не сбила машина. Есть, скажем, такой предмет в школьной программе под названием ОБЖ – «Основы безопасности жизнедеятельности» или что-то подобное, к которому, увы, ученики в лучшем случае относятся как к необязательному и учат, лишь бы отделаться. В худшем не учат вообще, так как там рассказывают что-то совсем далекое от жизни, как кажется ученикам. Почему так происходит? Во многом из-за отсутствия учеников опыта, а также из-за неадекватности учебных программ. Многим детям даже интуитивно понятно, что часть материала для них абсолютно бесполезна, а в силу отсутствия опыта дети не в состоянии осознать применимость остальной части, поскольку ни учебники, ни большинство педагогов не утруждаются тем, чтобы передать знания в нужной детям форме с опорой на имеющийся у них небольшой опыт, развить и обогатить его. Предметов много, в приоритете литература и математика, которую даже не усваивают, хоть и учат до потери пульса. Что уж говорить о второстепенных предметах. Для того, чтобы вызвать уже утраченный интерес, нужно решить непростую задачу. Ведь развивающийся мозг ребенка от природы имеет свойство этот интерес генерировать. Ребенок в норме просто жаждет знаний, а узнав что-то и обдумав, задается новыми вопросами, желая узнать больше. Тем сложнее вернуть то, что не достигнуто в результате каких-то усилий, а имелось от природы и было почему-то утрачено. Трудно понять, а что же утрачено? Пожалуй, утраченный интерес к жизни, к окружающему миру, можно сравнить с болезнью, которая требует серьезной реабилитации. Как мы писали ранее, организм хоть и склонен и запрограммирован учиться, он также запрограммирован не тратить ресурсы понапрасну, и этот баланс между экономией и жаждой чему-то научиться уже сам по себе является важным навыком, который формируется постепенно с возрастом на основании жизненного опыта. Любой ребенок стремится к тому, чтобы ощущать себя комфортно. Если жизнь, внешний мир раз за разом доказывает ему, что учеба – это неприятно, скучно и не нужно, он или пойдет познавать новое вне школы сам, либо при наличии чрезмерной опеки со стороны родителей в конечном счете придет к наиболее экономному и не самостоятельному сценарию. Ведь инициатива наказуема. Мало ли что случится, а без нее вроде и так тепло, сытно и мухи не кусают. В этом случае интересы человека становятся примитивными, каковыми и остаются в течение жизни, поддерживая инфантилизм и во взрослом возрасте. Так что же мешает не уничтожить природный интерес, что мешает развивать его? Мы уже поняли, один из факторов – гиперопека. Она не только блокирует развитие, но и не дает развиваться любопытству, разнообразным интересам и, как следствие, мотивации в учебе. Помимо этого, перегруженность учебным процессом также негативно влияет на формирование интереса. Даже уставший взрослый не станет любоваться прекрасными закатами и размышлять о смысле жизни, если перегружен работой и даже не имеет времени нормально поесть. В случае, когда речь о ребенке, эта проблема встает еще острее и может полностью разрушить способности к самоконтролю и саморегуляции. Другой фактор – сконцентрированность многих детей на видеоиграх и мультфильмах. Обучающие мультфильмы и подобные ресурсы как единственный или основной источник знаний тут не помогут, так как не формируют функционального знания, а у малышей разрушают ощущение грани между реальным или виртуальным, или она вовсе не формируется. Современные технологии, применяемые в видеоиграх, на телевидении и в различных интернет-ресурсах, благодаря развитию психологии и нейробиологии, позволяют надежно завладеть вниманием ребенка и даже взрослого человека. Ребенок, привычно уткнувшийся в планшет, стабильно теряет интерес к внешнему миру и понимание обратных связей, ведь в виртуальном мире этого нет, а если есть, то все проще и чаще всего принципиально отличается от того, что существует в реальном мире. Кому-то прибыль от продаж, а кому-то жизненный тупик, ведь зависимость от подобных вещей очень похожа на наркотическую. Таким образом, интерес ко всему постепенно угасает. Более примитивный виртуальный мир со временем надоедает, а то, что в реальном мире есть нечто более сложное и любопытное, непредсказуемое и невероятное, просто потому что не ограничено человеческим разумом и воображением, напрочь забывается. Тут стоит отметить одну наметившуюся общую тенденцию развития виртуального мира. Дело в том, что, как показывают исследования, основная и очень важная утрата при избыточном общении детей, в меньшей степени взрослых, с виртуальным миром – это блокировка развития воображения. Таким образом, каждое следующее цифровое поколение не только рискует здоровьем из-за малой подвижности, но и все менее способно придумывать что-то оригинальное, грамотно строить гипотезы в попытке объяснить мир, генерировать новые идеи и образы, создавая интересные сюжеты для кино или технические новшества и так далее. И это действительно наблюдается в современном мире. Появляется огромное количество цифровых ресурсов, которые при всей технической оснащенности их создателей совершенно не наполнены смыслом. На рынок выпускаются товары сомнительной применимости, и только их реклама, а не реальная потребность покупателя, позволяет продавать их. Таким образом, за формой теряется самое главное – содержание. В дополнение к сказанному отметим, пожалуй, самое важное. Мы снова вынуждены вернуться к теме учителя, поскольку интерес у детей, как и многое другое, развивается благодаря примеру. Большинство читателей, скорее всего, без труда вспомнит хотя бы одного учителя или даже представителя другой профессии, невероятно увлеченного своим предметом, который с горящими глазами рассказывает, показывает, отвечает на вопросы учеников. Почему у такого учителя процесс обучения очень эффективен? Хотя он может часто отклоняться от программы и даже не успеть охватить все, что положено. А потому что такой учитель показывает детям пример. В том числе пример интереса, ведь дети, как мы знаем, во многом учатся на примере, повторяя за взрослыми. Так дети загораются подобным интересом, у них формируется мотивация, несмотря на все трудности, учиться, совершенствоваться, стать как учитель, причем в этом случае ученики могут и не заметить, как превзойдут его. И если такой учитель посоветует что-то дополнительное к уроку, дети в большинстве своем заинтересуются и найдут время познакомиться с рекомендуемым ресурсом, зададут вопросы, поищут информацию сами. Потому что интересно. Потому что уважаемый и любимый ими учитель сам искренне интересуется предметом, а значит, это и вправду значимо и важно. Слово «интерес» почти синонимично доверию, пользе, вдохновению. Интерес изначально подразумевает непосредственное погружение, соединение, взаимодействие. Это уже само по себе подразумевает, что если речь идет об учебном или воспитательном процессе, невозможно вызвать интерес, постоянно играя в одни ворота. Интерес необходимо долго и кропотливо выстраивать. Это как архитектура, где есть изначальный замысел, генеральный план, материалы и сроки, и только потом, после длительного труда, конечный, устойчивый, долговременный результат. И так же, как это характерно по отношению к каждому отдельному человеку, это относится и к любому предмету или теме, на которой концентрируется внимание. Интерес первоначально пробуждается на личном уровне и затем переносится на уровень более умозрительный, когда личность передает что-то от себя другому через базовую симпатию. Так это работает в детском и подростковом возрасте, когда эмоциональный фон и восприятие заменяют формирующейся личности пока еще не развитый интеллектуальный уровень сознательной деятельности. Мы также лучше запоминаем, когда это соотносимо с чем-то приятным и устойчивым, а запоминание, особенно в усложняющемся режиме, является одной из главных характеристик такого явления, как интерес. Внимание и запоминание как бы представляют собой два полюса, между которым сознание выстраивает ассоциативные цепи, характеризующие интерес как укорененную потребность в творческом познании. Ни творчество, ни познание невозможно без любви как особого отношения. Не случайно древние говорили, что мы настолько знаем, насколько любим, а любовь без искренности – также немыслимо. Вот почему каждый раз, когда мы говорим об интересе, мы возвращаемся к теме межчеловеческих отношений. И в этой связи в современном мире возникает новый уровень интереса, когда он бывает искренним, но далеко не всегда основывается на первичных межчеловеческих симпатиях, так как они опосредуются или даже подменяются в ряде случаев техногенными способами. Однако даже в этом специфическом случае конечной целью интересов все равно становятся люди. И отношение к ним в итоге неизбежно определит судьбу как самого интереса, так и интересующегося, или также заинтересованного, что не всегда одно и то же. Для того, чтобы вызвать искренний интерес, надо прежде всего пробудить доверие, связав одновременно какие-либо формы знания с позитивным межличностным фоном индивидуального общения, а также наклонности и черты характера ребенка, которые в зародыше стимулировали бы его восприятие и фантазию в нужном направлении. Материал необходимо давать постепенно, в игровой форме, мало-помалу, незаметно увеличивая объем, в зависимости от реального прогресса в построении интереса. Необходимо объяснять связи тех или иных форм познания друг с другом на междисциплинарном уровне, чтобы ребенок ощущал, что все в этом мире не существует само по себе, но является частью сложной системы взаимоотношений на всех уровнях бытия. Такие соотнесения способны пробудить творческое воображение и одновременно открывать для учащегося все новые сферы для интересов.